Глава 23. Спуск с горы был долгим и муторным, как я и предполагал. Порода осыпалась под ногами и копытами, норовя отправить наш маленький отряд в неуправляемое путешествие на жопе по острым камням. Волда был чернее тучи и шагал, как лунатик, почти не разбирая пути. «Что за Люси?» — решил я вернуть его в реальность. «А? О чем говорил грек? Какая-то девка из вашей деревни?» «Люси? Да. Нет, она не девка. Почему все, о чем идет речь из ваших уст, звучит пошло и отвратительно?» «Ну, такой уж я охальник. Простите, великодушно. Так что за девка?» Волда покачал головой и сокрушенно вздохнул. «Она приезжала к нам на лето из Швацвальда». «О, столичная штучка?» «Да. В деревне у нее жил дед, а родители в Швацвальде». «Симпатичная?» «Да», — ответил Волда после долгой паузы. «Подрачивал на нее?» «Что? В этом нет ничего зазорного. Все лучше, чем находить утешение в компании Грега. Прости, опять не так говорю». «Мы были детьми. Нам было по 12». 12? Я в те годы уже знал всех шлюх борделя по именам и степени изношенности. Любимую, как сейчас помню, звали Анютой. Такая, знаешь, ух, кровь с молоком, сочная, мясистая, как статуя античная. Не Венера, конечно, хотя что-то венерическое в ней определенно было. «Не надо судить меня по себе». «Понял, пардоньте». «А что за история с подолом? Ну, вот это... Люси, Люси, подыми подол. Похоже на грязные домогательства». «Я не хочу об этом говорить, ясно? С вами не хочу. Вы достаточно испоганили мне жизнь сейчас. Так хотя бы не гадьте в мою память». «Ого! Я же всего лишь хотел разговор поддержать. О чем поговорить двум мужикам, как не о бабах и о пушках? А учитывая, что про пушки ты ни хера не знаешь, постой-ка». «Что такое?» — поднес Волда ладонь к бровям на манер козырька и попытался вглядеться своими человеческими недоглазами туда, где мое совершенное зрение заприметило движение. 5 всадников. Нет, 6. Движутся в нашу сторону». «Погоня? Но как?» «Видимо, кто-то бдительный слишком рано обнаружил трупы и сообщил». Волда так засопел, что у меня волосы на затылке шевельнулись от воздушного потока. «Значит, я зря?» «Это было твое решение, и оно было верным. Но мы не можем учесть всего. Никто не может. Ладно, подбери нюни и двигаем вниз. Не хочу стать здесь мишенью». Мы достигли подножия горы, когда до несущихся в облаке пыли всадников оставалось 300 метров. Устраивать с ними скачки не было ни сил, ни желания. Мы наскоро стреножили лошадей, спрятали красавчика за подходящий по размеру камень и обнажили мечи. «Дьявол, похоже, честного боя ждать не стоит», — присмотрелся я к приближающимся всадникам. «У них арбалеты». «Как вы это отсюда разглядели?» «Морковки много ем. А ну-ка, дай мне по роже». «Что?» «По роже вмажь, говорю». «Зачем?» — растерялся Волда. «Бей, тряпка! Или грек тебе яйца откусил, пока вы кувыркались!» Волда покраснел и, перехватив меч левой рукой, отвесил мне с правой размашистого леща. «Это что?» «Меня угашенные шлюхи крепче прикладывали! Еще!» На сей раз вышло пободрее. В ушах зазвенело, а по лицу разлилось тепло. Легкое покалывание пробежало по позвонкам. «Тебе, Люси, таких пиздаков за срамные подкаты давала!» Волда налился погрянцем, сжал руку в кулак и, что есть мочи, зарядил мне в нос. Кожу заковало будто электрическими разрядами. Кровь над губой слетела облачком красной пыли, гонимая в разы участившимся дыханием. Мир торжественно замер. Приветствую его величество, Раш. «Прячься!» — прорычал я, едва слыша собственный голос из-за пульсации в ушах. Выхватил у Волда второй меч и развернулся к скачущей во весь опор кавалерии. «Господь! Пастырь мой!» — непроизвольно сорвалось с губ, и я побежал. Они скакали плотно. Не дальше 2 метров один от другого. Взмыленные животные исходили паром в холодном утреннем воздухе. Встречный ветер нес мне смрад конского пота, топот копыт и бравурные крики разгоряченных всадников, решивших, что преследуемая ими цель от безысходности решила свести счеты с жизнью. Длинные кавалерийские мечи колыхались в руках в такт галопу, жаждая испить крови. Всадники были облачены в неполные латы, укрывающие грудь, голени и предплечья. Остальные части тел защищала в лучшем случае плотная кожа. Кони же и вовсе не имели защиты, кроме матерчатых попон. Мне претит убивать 4-ногих животных, даже если верхом на них 2-ногие. Но здесь тактика напрашивалась сама собой. Как заправский демахер, я сходу влетел в бой и, прочертив жопой по земле, полоснул мечами ноги 2 ближайших коней. Безвинные твари божьи споткнулись и, рухнув, отправили седоков в полет, не желая ждать, пока промчавшаяся вперед 4 вернется за 2 вылетевшим из седел неудачниками. Я подскочил к первому, пока тот поднимался, и одним движением отсек ему голову. У него даже не успело появиться удивление на лице. Да, в длинных железках определенно есть своя прелесть. Второй безлошадный, явно дезориентированный падением, шарил вокруг глазами в поисках потерянного меча. Как я мог не помочь, имея 2? Правый полоснул по коленям, а левый, когда тушка осела, зашел сверху в горловину кирасы. Мертвое тело повалилось навзничь, салютуя моему мастерству фонтаном из раскрытой шеи. 4 тем временем только успела развернуть коней метрах в 20 от меня и окинуть поле брани полными растерянности взглядами. Впрочем, растерянность продлилась недолго, и ребята потянулись к арбалетам. Я тоже не медлил. К тому моменту, как крайне левый положил болт на тетиву, мой клинок уже щекотал ему кишки, заскочив туда снизу через пах. Стеганув коня по крупу, я метнулся к следующему любителю пострелять в честных дуэлянтов и, не мудрствуя, лукаво перерубил подпругу, после чего стащил с лошади вместе с седлом. Но прикончить не успел. Плечи 2 арбалетов гулко ухнули, и один из болтов застрял у меня в правом бедре. «Опять? Надеюсь, теперь хоть без яда?» Чуя неладные негодяи отказались от идеи тут же перезарядить и, пришпорив лошадей, рассчитывая сделать это на безопасном расстоянии, но уж нет. «Красавчик!» – проорал я краем глаза, наблюдая за спешенным мною всадником, осторожно поднимающимся на ноги, и махнул рукой вслед 2 улепетывающим хитрецам. «Убей!» – 2 просить не пришлось. 4-ногие челюсти выскочили из-за камня и понеслись за своим лакомством так шустро, что гаснущего ража не хватило, чтобы низвести эту скорость до вялой вровень окружающей реальности. «Ну что?» — отшвырнул я ногой выроненный при падении кавалериста меч и убрал в ножны свой. «С самого утра день не задался». «Понимаю». Я и сам от всего этого не в восторге. «Неужели?» — усмехнулся крепкий усатый мужик лет 40, утирая набежавшую из разбитой губы кровь, и вынул кинжал. «О! А вот это уже кое-что! Это сможет сделать мое утро добрым», — достал я стилет. «Тебя все равно повяжут. Не мы, так другие», — двинулся он вокруг меня против часовой стрелки. «Насчет не вас не поспоришь», — стоял я неподвижно, пока несостоявшийся охотник за головами обходил меня с фланга. Затухающий раж все еще обострял слух. Мне был слышен каждый шаг, каждое движение стопы. И когда опорная нога зафиксировалась, чтобы толкнуть тело вперед, я был готов. Укол в горло, чуть ниже кадыка, стал для моего визави неприятным сюрпризом. Мужик разом распрощался с кровожадными планами, зажал рану свободной рукой и, хрипя, будто кабацкий шансонье, попятился. «Не в то горло попало?» — поинтересовался я из вежливости. «Брось! Ну же, брось, а то отрежу!» Кинжал покинул дрожащую руку и воткнулся в землю. «Умничка! А теперь ляг на спину. Ложись и останешься жив, обещаю!» Кавалерист, продолжая весьма немелодично хрипеть, опустился на колени, а затем осторожно лег на спину. «Дьявол, ты лучший мой пленник! Серьезно, мне ни с кем еще не удавалось так быстро находить общий язык. Кстати, о языке. Волда, иди сюда, нужна твоя лингвистическая помощь». Пацан боязливо вылез из-за камня и, озираясь, посеменил к нашей теплой компании. «Больше никого?» — огляделся он на 360 градусов. «Почему этого не убили?» «Хочу отправить послание». «Что за послание?» Я вынул меч, а стилет передал Волда. «Сосите хуй, можешь написать. Я в вашей грамматике не силен». «И кому это послание?» «Тем, кто рассчитывает нас поймать или уничтожить». «Думаете, стоит писать именно в таком стиле?» — состроил Волда брезгливую рожу, явно не разделяя моих литературных вкусов. «Может, чуть менее вызывающе?» «Например?» «Ну, скажем, больше никого не посылайте, а то им не сдобровать». «Ну, слишком длинно». «Тогда больше никого не посылайте. Точка». «Все равно длинно». «Сократим до «больше никого». «Больше никого», — повторил Волда задумчиво. «Довольно емко и многозначительно. Мне тоже нравится». «А где писать?» «Тут», — указал я острием клинка на кавалерийский лоб. «Это шутка?» — нервно ощерился пацан. Кавалерист тоже не понял, где смеяться, и заворочился, из-за чего пришлось приставить клинок меча к его и без того потрепанному горлу. «Разве кому-то смешно?» «Вроде нет. Обычно, когда я шучу, все ж за животики держатся и в штаны мочатся. Давай-ка не будем отвлекаться на глупости и напишем уже нашу дипломатическую ноту», — снова кивнул я на все еще «чистый лист» в кавычках. «Не надо», — просипел кавалерист, пристально глядя Волду в глаза. «Пацан, хочу напомнить, что этот милый человек приехал схватить или убить тебя, и поверь, он не стал бы церемониться с твоим конопатым личиком». «Нам заплатили», — снова засвистел дыркой в горле кавалерист. «Это просто работа». «Работа», — пожал я плечами. «Понимаешь, ты для него кусок мяса. Так почему он для тебя должен быть чем-то большим?» «Нет, нет», — не унимался лист. «Я другое хотел». «Все просто, пацан. Пришлось мне перебить не в меру косноязычного кавалериста. Каждый делает свою работу. Они пытаются поиметь нас. Мы их. Я и красавчик свою часть выполнили. Дело за тобой. Ты ведь не хочешь прослыть иждивенцем на моей шее? Нет? А раз так, делай, черт подери, свою работу». Волда сглотнул, сел на корточки рядом с головой кавалериста и, убрав налипшие на лоб волосы, поднял свой письменный инструмент. О, вопли человека с проколотым горлом — это нечто. Чем-то похоже на лязг болгарки по бетону. Чарующе. Бедняга Волда едва не плакал, но старательно выводил букву за буквой. Признаться, наблюдая за процессом, я пожалел, что сократил текст. К началу «никого» подтянулся, отведший душу на бедных лошадках красавчик, и присоединился к медитативному созерцанию этого удивительного действа мясной каллиграфии. «Все!» — выдохнул Волда, словно после стакана самогона. «Закончил!» «Молодец! Пойди, поблюй!» Пацан не преминул воспользоваться советом и опустошил желудок, сделав 3 неуверенных шага в сторону от «парты» в кавычках. «О, а здорово получилось! Правда?» — обратился я к красавчику за экспертным заключением. Тот подошел к мелко дрожащему кавалеристу и, неспешно облизав окровавленный лоб, одобрительно рыкнул. «У меня для тебя отличные новости!» — убрал я клинок от шеи носителя современного искусства. «Переделывать не придется. Рад?» «Вижу, что рад. Давай, поднимайся». «Вот, молодец!» «Идти сможешь?» «Ну, славно!» «О, чуть не забыл!» — вырвал я болт из своей ноги и вставил в ляжку кавалериста. «На добрую память! Пиздуй с Богом!» Расписной немного подергался и захромал в сторону временной дислокации. «Душу?» — поинтересовался Волда, глядя на бьющий из моего бедра алый родник и утирая остатки рвотных масс с подбородка. «Да, только выбери поскромнее». «Не похоже на вас», — полез он в кошель. «Просто не хочу переводить на себя наш капитал и пожрать чего-нибудь найди». «Что с вами?» — протянул пацан мне самую крохотную и невзрачную душонку из имеющихся. «Я же вижу, вы пользуетесь магией, но душ не касаетесь». Даже после отравления не притронулись. Не надо считать меня идиотом. Это проклятие, оно связано с поглощением, верно? Они вас меняют? После посещения Брокко вы стали говорить чуть иначе, вставляете эту христианскую ересь между делом. А уж в тот день и вовсе чуть с ума ею не свели. Это ведь не ваши мысли». Они пришли вместе с поглощенной душой. А ты сообразительный. Я не ошибся. Все души так действуют, даже очищенные. Так сказал Брок, пожал я плечами. Сейчас проверим. Я сжал душу в кулак, и материя, обратившись чистой энергией, потекла по моему телу. Рана на ноге принялась дико зудеть, затягиваясь, но никаких проявлений остатков чужой личности заметно не было. «Ну что?» — протянул мне Волда ломоть сыра и хлеб. Проглотил я едва пережеванный кусок. «Вроде ничего. Кажется, я знаю рецепт отличного яблочного пирога и... умею свежевать кроликов». Волда облегченно усмехнулся. «Надеюсь, вы мне не прожужжите все уши тем, сколько яиц нужно на фунт муки или вроде того?» «Надо обшмонать этих додиков», — обвел я поле брани командирской дланью и куснул еще сыра. «Бери души и мелкие ценности, нам надо двигаться налегке». «Коронки рвать не будем?» «Времени нет. Давай, давай, пошевеливайся». Пока я уминал остатки сыра, Волда милосердно добил 2 искалеченных коней и теперь рылся в седельных сумках. «Кол!» — замахал он руками. «Кажется, тут что-то интересное. Но мне нужна помощь». Подойдя, я обнаружил, что из-под одной из лошадиных туш торчит двуручная, или даже скорее полуторная рукоять, наполовину обмотанная кожей ближе к гарде. Кое-как приподняв тушу, нам удалось выудить пристегнутые к седлу ножны с, мать его, фламбергом. Волнистый клинок длиной немногим больше метра, почти черный, был испещрен оспинами коррозии, но все же выглядел крепким и ухоженным. Стальные волны, блестящие свежей заточкой и маслом, Одним своим видом внушали мысли о жесточайшей резне с летящими в разные стороны головами и конечностями. Эх, славные мысли! Я поднял меч и припал лбом к его холодному крестообразному эфесу. «Милостью Божьей и во славу Его!»